Глава 10. Эссобар выругался и сплюнул. Рана отвратно болела. Кочевники дважды на протяжении ночи врывались к ним в лагерь. Первый раз всего-то два дурака, которых сразу и прирезали, а во второй аж пятеро. И бились хорошо сучьи дети, яростно и дико. Тот второй раз стоил гарнизону фургона, одного убитого и двоих раненых, среди которых оказался и сам Эссобар. Клинок сикахландийского кинжала пробил его кольчугу, и не уклонись он, со сталью познакомилась бы и его печенка, а так всего-то получил широкую, исходящую жгучей болью рану, что тянулась от правого бока почти под мышку. Сволочь! Их листок состоял из 4 саволейд, малых змей, 80 тяжелых боевых фургонов, поставленных в двойной круг. Только оттого они и выдержали ночные атаки, когда кочевникам наконец-то удалось после нескольких попыток развести огонь достаточно большой, чтобы уступили даже борта боевых фургонов. Но когда с диким ревом ворвались сикахландийцы через проломы от 2 сожженных повозок, их поприветствовал концентрированный залп со второй линии и яростная контратака, после которой защитники еще долго преследовали их вне укреплений. Потом на место сожженных поставили новые фургоны и стали ждать хода врага. Из того, что Эссобар видел, только листья, чьи командиры использовали тактику двойного круга, еще держались. Остальные пали, и теперь после ночи штурмов оставалось их всего-то 3-4. Те, что выстроены были из жилых фургонов, не пережили и первой атаки, но какое это имело значение? Те, кто вызвался сражаться во внешних лагерях, наперед знали, эта битва победы не принесет. Вот только те вонючки, что прячутся в темноте, сменили тактику. Не то чтобы они отказались от попыток поджечь фургоны, но теперь, похоже, жаждали, чтобы огонь залил всю внешнюю линию. И, казалось, были у них бесконечные запасы дерева и масла. В какой-то момент стенка фургона начала пропускать внутрь дым и сделалась горячей, словно печка. Эссобар уже потерял счет, сколько раз волна кочевников бросалась в атаку, оставляя под фургоном кучу хвороста. Даже искусство защиты дерева от огня, которое Верданно развивали веками, имело свои ограничения. Еще несколько таких штурмов, и придется отступить на вторую линию. А потом? Потом в ад, ясное дело. А еще кочевники не отказались от попыток победить защитников в прямой схватке. 2 атаки, когда вместо дерева в борта застучали лестницы и крюки на концах веревок, почти поймали их врасплох. Плетеные защитные заплоты уступили огню первыми, а потому фургон затрясся, покачнулся, верхние доски затрещали, верданы едва успели перерубить веревки. А сразу после внутрь принялись заскакивать кочевники. Эссобар выругался снова, Мердонар не церемонился, приказал ему снять кольчугу, набитую поддевку, промыл рану уксусом и бесцеремонно наложил несколько грубых швов. Мердонар, его младший брат, чуть старше близнецов, убил нынче 3 людей способом, пробуждавшим без малого богобоязненный ужас. В семье все они посмеивались над его фигурой и врожденной флегматичностью, и хотя силой он не уступал ни отцу, ни первому, никогда не пытался использовать ее хоть ради какого-то преимущества. Девчонки, особенно Кейла, вертели им как хотели. После ее смерти с лица Мердонара исчезла обычная спокойная улыбочка. Он помрачнел, сделался словно отсутствующим. А потом 4 часа назад взорвался. Когда кочевники вторично ворвались в фургон, ухватил ближайшего за шею и задавил одним движением, так как обозленный ребенок душит голубя, а потом двинулся вперед, склонившись, втянув голову в мощные плечи и все еще с голыми руками. Следующий из нападавших получил удар кулаком, и сикахландиец словно провалился сам в себя, свернулся вокруг места удара, будто из него выпустили воздух, и сразу же получил 2 удар, в голову, так что хрустнуло что-то у него в хребте. Потом упал. Последний бросился на фургонщика с ножом и легким топориком. Мердонар уклонился удивительно ловко при его массе и тесноте фургона, ухватил атакующего за руку, дернул, ударил в борт и пригвоздил его к стене, не пойми когда выхваченным кинжалом. Эссобар глянул влево. Труп все еще висел на том же месте. Никто, кроме его младшего брата, не сумел бы вырвать оружие из дерева. «Нам надо бы его вышвырнуть», — проворчал он, указывая на тело. Нардонар лишь кивнул и быстрым движением отсек кусочек дратвы. «Надень броню до того, как подпухнет», — проворчал он в ответ. «И у тебя будут проблемы с правой рукою». «Скажи мне то, о чем я не знаю». Эссобар облачился, кривясь и ругаясь. «Долго до рассвета?» «Пара часов. Не знаю точно, небо все еще в тучах, но делается все светлее». Похоже, они обменялись большим количеством слов, чем за последние 3 дня. Они все еще не глядели друг на друга, и Эссобар чувствовал за это чрезвычайную благодарность. Знал, что могло таиться в глубине глаз брата. Это ты ее туда привел. Лучше было не смотреть. Они сражались всю ночь, и малые змеи потихоньку истекали кровью. Во внешнем кругу у половины фургонов были настолько подгоревшие борта, что хватило бы чуть пнуть, и те разлетелись бы. Они и так должны считать себя счастливчиками, поскольку атаковали их при помощи обычного огня. «Идут!» И правда, шли. Где-то после полуночи, когда кочевники захватили большую часть листьев, появились первые жереберы. Фургонщики их не видели, не знали точно, где они находятся. Ночь была темна, но внезапно во тьме раздалось дикое ржание. Звук, который издает животное, претерпевающее ужасные мучения, а потом рядом с их фургоном пронеслась волна жара. Невидимая. Это не была стена огня, создание которой выдавало бы позицию жеребера и подставляло бы его под контратаку. Шаман попросту метал поток, реку горячего воздуха. Для сынов кузнеца ощущение это было чем-то настолько же естественным, как и жар очага. Они чувствовали его едва-едва, когда часть этого жара прошла поверх их фургона, а за ними, на первых лепестках цветка, раздались крики и шум. Эссобар понимал, в чем тут дело. Волна жара ударила непосредственно в деревянные борта, разбилась о них, после чего потекла в стороны и вглубь укрепленных позиций. Сперва могло показаться, что не происходит ничего опасного, что если человек не выставит голову под тот жар, то ничего с ним и не случится, а покрасневшее от горячего воздуха лицо еще никого не убило. Только вот не была это первая волна жара в ту ночь, равно как не вторая или пятая. Жереберы атаковали так караван уже несколько часов, и Эссобару не просто было представить, как теперь обстоит дело во внешних линиях обороны. Воздух, суши прокаленного степного жара, борта нагреваются и коробятся, людям нечем дышать, они теряют от жары сознание. Этой тактике Верданну нечего было противопоставить. Не хватало у них воды, чтобы гасить растущую из-за жары жажду, не доставало и колдунов, чтобы защитить весь мертвый цветок. Да и атакой, обычной или магической, не просто попасть в того, кто невидим и постоянно меняет позицию. Так и теперь. Едва чары начали угасать, раздался топот копыт, и невидимый отряд всадников промчался сквозь тьму. Наверняка жеребер со своими охранниками. Судя по звуку, были они не далее, чем в 200 ярдах от них. Днем маги не смогли бы позволить себе подобную наглость, как накладывание чар на дистанции арбалетного выстрела. Но нынче все еще продолжалась ночь. Снаружи заиграли флейты. «Идут». Эссобар произнес это почти с облегчением. «Идут», — повторил Мер и вернулся на свое место. Прежде чем Эссобар успел втиснуться в кольчугу, на соседнем фургоне началось замешательство, а потом вдоль линии пронеслось. «Идут с Хрендеи!» Он встал. «Наконец-то!» Старик улыбнулся. Легко, легонько. Любой стоящий рядом мог бы посчитать эту усмешку лишь тиком, кривящим уголок губ. Но Явенир знал, что улыбается, хоть нынче это и было выражение скорее скуки, чем триумфа. Все шло так, как он и спланировал. Кочевники ударили до того, как лагеря успели толком окопаться. Подступы к главному лагерю теперь украшали лишь догорающие круги. Несколько листков устояло под атаками, но это не имело значения. Они будут уничтожены в нужный срок. Теперь пришло время штурма главного лагеря. Череда атак на очередные полукружия. И лишь глупец посчитал бы, что это окажется простой работой. Явенир уже слышал доклады Кихдару Кредо. Фургонщики не сдавались и не просили о милосердии. В 8 захваченных лагерях находилось около 2000 человек, а в плен взяли лишь 3, да и то, они вскоре умерли от ран. Его жереберы насылали на лагерь Верданно потоки жара, но они были уже измучены, хотя пятерых самых сильных он пока придерживал в резерве. Когда подойдет время атаки, фургоны запылают, словно смоляные факелы. Он взглянул направо. Час назад он решил, что Дару Кредо, его непокорный сын, уже получил соответствующий урок и отдал приказы. Со стороны лагеря Аманова Красного выдвигались тяжелые колонны, освещенные сотнями факелов. До рассвета осталось лишь пара часов, прежде чем встанет солнце, а скорее прежде чем тучи обретут серо-стальной оттенок, внешние полукружия лагеря фургонщиков должны пасть. Усмешка искривила и второй уголок губ старого вождя. И вот он отдал те приказы, которые должен был отдать, а сейчас собирался проверить, настолько ли велика ненависть, какую Верданно испытывают к племенам Аманева Красного, как о том говорят. После того, что сделали с Эхрендеей, она должна быть огромной. Светловолосая невольница шевельнулась в третий раз за последнюю четверть часа. Обычно, и это его в ней удивляло, могла она становиться частью обстановки настолько же хорошо, как, скажем, стул, на котором он сидел. «Ты из-за чего ты переживаешь, драгоценнейшая?» Она даже не взглянула на него, что любому другому мужчине, женщине или ребенку стоило бы глаз, но не ей, чье прикосновение вернуло ему молодость и кто предостерег его, чтобы следил за северо-западом своей державы. Она смотрела в темноту с неким напряжением, словно пытаясь пронзить ее взглядом. Ее рука чуть двигалась. «Узел», — прошептала она. «Формируется узел. Вся битва сворачивается вокруг единственной точки». Он засмеялся ласково. «Женщины?» «Нет, драгоценнейшая. Битва — это не ткань. Они не сворачиваются и не разворачиваются вокруг каких-то узлов. Это соревнование силы воли и опыта вождей. А еще мужество воинов». Она, наконец, повернулась в его сторону. Лицо ее было бледнее, чем обычно, и странно замершим. «Я не одна из твоих певцов, мой господин. Я не запишу эти слова, чтобы они стали свидетельством твоей мудрости». Она использовала язык вольных племен, формальный и несколько чрезмерно торжественный. «Но когда битва проиграна, армия разбегается, верно? А когда разбегается армия, сперва разбегается одно крыло, так? А когда разбегается одно крыло, сперва бросается в бегство единственный Акер. И чтобы сбежал он, в нем должен найтись один воин, чье сердце первым оробеет и кто первым повернет коня. Я права, мой господин?» Ему не понравился ее тон, но в целом для женщины говорила она мудро. «Права, Майи». Явенер назвал ее прозвищем, которое само по себе было ласковым напоминанием. «Майи, баловень, вещь, собственность». Она поняла и сразу сделалась покорна. «Прости, господин», — поклонилась она, но продолжила. «Но когда бы нашелся кинжал, что воткнулся бы в сердце того воина перед самым его бегством, возможно, Акер, Крыло и вся армия продержались бы на поле боя на минуту дольше, и, может, потому проиграл бы враг. Если бы сейчас из тьмы прилетела стрела и воткнулась в твое сердце, разве битва не закрутилась бы вокруг этого места? Хаос и паника отсюда распространились бы во все стороны и охватили бы всех твоих воинов. Ты стал бы узлом». Она редко говорила так много, но он позволил, поскольку были они одни. Ближайшие стражники стояли в шагах в 30, а потому никто ее не слышал. Кому-то другому за саму мысль о том, что он, отец войны, сын Галлега, может погибнуть от обычной стрелы, Явенер приказал бы вырвать язык и бросить псам. Некоторых слов нельзя было произносить. «Хаос, мой господин, действует через узлы, через точки, из которых распространяется уничтожение. Там?» — махнула она рукою. «Формируется узел, собираются духи, ползут сквозь землю. Ждут. Это дурной знак. Твои шаманы не чувствуют этого? Они настолько заняты боем? Нужно обрезать тот узел». Она начала заикаться, чего не случалось с ней с того момента, как она вошла в его шатер несколько месяцев назад. Должно быть, она сильно нервничала. «Погоди», — прервал он ее. «Сперва они». Сахранды как раз пошли в пробную атаку. Часть конницы спустилась с лошадей, превратившись в солидный отряд пехоты, остальные заняли место по бокам. Конница двинулась первой, засыпая линию обороны дождем горящих стрел. Лучники скакали в сторону фургонов, выпускали стрелы и возвращались по окружности, внешнюю часть которой создавали воины, держащие факелы. Всадники подъезжали к ним, зажигали стрелы и снова скакали вперед. Ночью выглядело это исключительно эффектно. Два больших, вращающихся в противоположных направлениях и плюющихся огнем круга всадников и движущиеся между ними масса пехоты в скорлупе щитов. Пехота, которой, похоже, не найдется много работы. После атак жаром, длившихся вот уже несколько часов, внешние стены фургонов были так нагреты, что загорались от одной единственной стрелы. Защитники даже не пытались их гасить. Старик улыбнулся, на этот раз широко. Его догадки насчет проблем фургонщиков с водой полностью подтвердились. Полукруг фургонов, которые атаковали Сахрандеи, запылал, словно скирда соломы. Пламя встало футов на 30, золотое сияние залило все на сотни ярдов. Явенир прищурился. На длине пехоты в колеблющемся свете пламени было видно знамя с волчьей мордой, перечеркнутой несколькими белыми полосами. Волки. Как он и полагал, Аманеф высылал в бой свои лучшие тяжело вооруженные отряды. Не свыше 1000 человек, но для того, чтобы захватить одну или две защитные полосы, больше и не нужно. Явенир взглянул вправо. Между шатрами за спинами атакующих как раз начинали выезжать новые ряды конницы. Было их много, даже не считая тех, кого сейчас атаковали Верданно, как минимум 15 000. Пока в последние годы он потихоньку погружался в старческую слабость, силы Сахрандеев выросли. Хорошо бы, если после этой войны им пришлось подольше зализывать раны, поскольку вслед за силой идет гордыня, а она стремя у седла, на котором ездит бунт. Отец войны улыбался уже открыто. После того, что они сделали, ему нет нужды переживать об их потерях. Дерево, атаковавшееся полночи магическим жаром, горело быстро. Впрочем, это были жилые транспортные фургоны, поменьше и послабее в бортах. Через четверть часа, во время которого невольница его не переставала вертеться и сопеть, огонь начал угасать, и пехота тотчас перешла к штурму. Было видно уже немного. Догорающие уголья в два счета оказались вытоптаны тяжелыми ногами, и отряд без проблем ворвался в первую линию обороны. Именно, без проблем, и в этом-то проблема и состояла. Отец войны вздохнул и мучительно потер лоб. Уже после первых залпов, когда защитники не ответили собственными стрелами, стало ясно, что линии фургонов оставлены, а потому командир кочевников должен был прервать поджоги и сразу бросить вперед пехоту. Стоило захватить эти фургоны в лучшем состоянии. Один галлек знает, что можно сделать с большим числом исправных повозок. Ну что ж, это только одна схватка. Бои же и предназначены для того, чтобы молодые вожди учились на собственных ошибках. Пехота, подобно огню, захлестнула гарь, и, как мог легко себе представить Явенир, встала перед двумя очередными линиями обороны. Внезапно раздался вскрик, такой сильный, что он непроизвольно содрогнулся, будто выстрелил гигантский арбалет. Сахрандеи получили залп с двух сторон, заклубились, закричали. Было темно, но старец видел слишком много битв и прекрасно знал, что там сейчас происходит. Убитые и раненые падают на землю, истекая кровью. Во внешней стене щитов появляются дыры. Стрелы ныряют туда, ища очередные тела. Отряд колеблется и отступает. А потом рык. Он услыхал его даже здесь. Во тьме ночи всякий звук разносится далеко, а битва нынче шла лишь в том одном месте. Рык дикий, гневный. И внезапно шеренги атакующих бросились на шеренгу фургонов. Об борта ударили лестницы. Это ведь все еще жилые фургоны, они легче и ниже боевых. Тяжелые топоры вгрызлись в дерево. По лестницам поднялись первые смельчаки, смели защитников с крыш, яростно порубили стропила, чтобы ворваться внутрь. Неужто они забыли, каков план? Через миг рык раздался и с другой стороны, и началась контратака. Верданно дрались дико, отбросив сабли, копья и топоры. В таких условиях на скользкой от крови крыше сражаются ножами, кулаками и зубами. Тела схлестываются и валятся на землю, а сторона, на какую они упадут, решает, выживут или погибнут. Через минуту командир Сахрандеев понял, что это еще не подходящий момент, что фургонщиков все еще слишком много, потому подал сигнал, и атакующие отошли, преследуемые стрелами и дротиками. Явенир видел все те образы под сомкнутыми веками. Снова возникали там картины времен Первой войны, когда ему приходилось захватывать племенные лагеря один за другим. На самом-то деле ничего не изменилось. Прошло 30 лет, а люди все еще сражаются и гибнут на этой паршивой возвышенности. Через короткое время шум схватки стих. Прореженный отряд пехоты отступил бегом, прикрываемый конными лучниками. Отец войны был уверен, что через минуту Аманев пришлет ему рапорт о том, какие у них потери, как шла атака, что нового придумали Верданно. Но и без этого он знал, что в следующий раз придется нападать в десятки мест одновременно, чтобы сжечь все внешние круги, а потом следующие и следующие, пока той фургончицкой падали, будет уже некуда отступать. Невольница шевельнулась вновь. «Узел затягивается, мой господин». «Узел». Несмотря ни на что, после бессонной ночи он был слегка раздражен. Явенир не любил, когда она удалялась от него, потому что тогда чувствовал, как старость вгрызается ему в затылок источенными клыками. Но если уж она не может усидеть, тогда пойди и развяжи его, женщина. Возьми столько людей, сколько тебе понадобится, и иди. Она легко поклонилась и без слов исчезла. Когда вернется, он заставит ее заплатить за эту наглость. Темнота напирала со всех сторон, а вместе с ней и картины каждого из мгновений, когда Кейлу оставляла отвага. Когда она корчилась, словно животное, под ударами, когда была добра к тем убийцам с Эхрендеем, когда заколебалась и не плюнула той женщине под ноги во второй раз. Наверняка от того-то он ее и покинул. Не затем пробежал десятки миль по сожженной солнцем возвышенности, чтобы встретить маленькую трусиху, подвешенную на крюках. Потому-то он убил стражников и сбежал. Кейла с усилием открыла глаза. Небо постепенно светлело. Вокруг лагеря фургонщиков поднимались столпы дыма, неотличимые по цвету от туч. Мертвый цветок отчетливо уменьшился. В последнее время кочевники провели несколько атак на его внешние лепестки. Железом, магией и огнем захватив как минимум две линии обороны. Последнее нападение сорвалось после отчаянной атаки волны колесниц, которая, увы, вскоре вся и легла под стрелами тысячи конных лучников. Кейла сомневалась, что хотя бы треть экипажей вернулась за стену фургонов. Боль отступила, и она поняла это с некоторым удивлением. То есть болела, конечно, но так, словно кто-то напоил ее отваром из трав, снимающих боль. Тело было отделено от головы, кто-то приставил его к чужому корпусу, подвешенному, забавы ради, над землею. Что-то происходило. С ней, с воздухом, с жердями, на которых она висела. Дерево вибрировало, гнулось и пульсировало. Бред. У нее как раз сохранялось достаточно сознания, чтобы понять, она бредит. Полчаса назад поблизости проезжала группка всадников. Кони при виде треножника принялись идти, не желали ехать, потому ее обошли по широкой дуге. Казалось, что у одного переброшенного через седло трупа лицо ее мучителя. Было непросто распознать, потому что удар каким-то тяжелым оружием размозжил ему голову, но она откуда-то знала, что это он, и не чувствовала ничего. Ни радости, ни облегчения, ни мстительного удовлетворения. Был он мертв, а мертвые окрест нынче представляли собой привычное зрелище. И тогда Кейла поняла, что ночью ее братец все же возвращался, поскольку теперь оба ее стража были прислонены к жердям, словно дремали. Вернулся, прислонил их к треножнику и снова ушел. Она прикрыла глаза, чтобы не заплакать. Трусы умирают в одиночестве. Зато боевой лагерь Дарукредо взорвался боевыми криками и отчаянными причитаниями. Война — мать двух песен. И только среди Сахрендеев царила тишина. Эти убийцы вот уже какое-то время сражались, атаковали фургоны, поджигали их, штурмовали, захватывали или бывали отбиты, но не кричали радостно и не жаловались равнодушному небу. Шли в бой, а потом возвращались, частично на своих двоих, частично поддерживаемые товарищами, после чего их замещали другие отряды. Мертвый цветок — это тесно стоящий лагерь. Нет никакого смысла бросать на него целую армию. Кроме того, большую часть работы делал огонь, и сомнительно, чтобы в битве они потеряли больше 500 человек. Воспоминания о том, как сильно она желала увидеть их шатры поваленными несущимися колесницами, а самих их, в плаче его и бегущими в сторону реки, казалось Кейли нынче неисполнимой мечтой. Этого никогда не могло случиться. Колесницы и фургоны против конницы. Но даже сейчас, когда все от горделивых мечтаний до высокомерных планов оказалось просто смешным, ее родичи даже не думали о том, чтобы сесть на лошадей. Что с того, что они не умели? Дереко тоже неумело поехал. Дерево завибрировало сильнее, будто один из мертвых стражников принялся беззвучно хохотать. «Дураки, дураки, дураки!» Она бы удивилась этой своей вспышке, если бы имела силы удивляться. Словно в тот миг, когда Кейла утратила связь с собственным телом, что-то раскрылось в ней. Некая бездна, откуда вглядывались в нее голодные глаза ужасающих тварей, а их чувства мешались с ее собственными в ее голове. Кейла открыла глаза, когда ветер бросил ей в лицо вязкий запах сожженного дерева и кожи, приправленный тошнотворной вонью обуглившегося мяса и горелых волос. Лагерь Нефхар уничтожался спокойно и методично, словно был это не бой, а спланированная страда. Жереберы беспрестанно метали в него чары, на этот раз с дальнего, более безопасного расстояния и под прикрытием сильных отрядов конницы. Ну и что с того, что кое-где колдуны фургонщиков им сопротивлялись? Она видела землю, тронутую заклинанием, как та вспучивается и ослабляет чары сикахландийского шамана, видела группки призрачных созданий, будто духов, рожденных из самого дыхания владычицы льда, которые бросались и сталкивались с волнами жара. Колдунов было мало, они могли сдержать лишь каждую четвертую или пятую магическую атаку. Тем более, что жереберы чувствовали себя все смелее. Где-то за полмили от нее остановился один из них. Примерно сотню всадников окружали маленького мужчину в серых одеждах, что неловко сидел на гнедом коньке. Человек тот сделал несколько жестов. Воздух вокруг него заволновался, а потом понесся вперед, укладывая волной жара высохшие травы. Черная полоса с тлеющими краями мчалась в сторону повозок, постепенно расширяясь, ударила в деревянные борта, которые мгновенно задымились и потемнели. Конь колдуна стоял, окаменев, даже не вздрогнул, когда тот легко соскочил на землю и подбежал к другому жеребчику. И только тогда конь завалился вперед на ноздри, живот его вспух, словно мех, наполненный воздухом. Шкура задымилась, он пытался заржать, но жалоба его потонула в вылетающей изо рта волне черной крови. Один из всадников набросил аркан на заднюю ногу несчастного животного и потянул его, все еще подрагивающего, к лагерю Дару Кредо. У кочевников ничего не пропадало зря. В один момент Кейла поняла, отчего ее сородичи так ненавидят жереберов. Будь у нее свободны руки, имея на лук или арбалет, хотя бы нож. Эмоции были дикими, будто не ее. Они ломали ее равнодушие. Кейла в бессильной ярости протянула руку к удаляющемуся отряду, не чувствуя боли разрываемого тела, и закричала. Это был безумный вой. Орала она не своим голосом. Голосом тысяч людей, мужчин и женщин. Деревянные жерди треножника пульсировали в ритме ее крика, рождая лица. Все новые и новые, накладывающиеся одно на другое. Глаза уходили на губы, губы закрывались и вспухали носами, которые вдруг посверкивали гладкими зеницами. Вытянутые вперед ладони тоже начали вспухать, пальцы почернели, из-под ногтей полилась кровь. Жеребер не вспыхнул огнем, не взорвался дождем крови и костей, даже не оглянулся. Голос ее утонул в шуме битвы, сделался лишь еще одним аккордом военной песни, наполняющей окрестности. Она опустила руки, боль вернулась, ухватила ее когтями, рванула. Наполовину присохшие раны, разодранные внезапным движением, пролились красным, и лежащая на земле голова напилась свежей крови. Кейла услышала приближающегося коня. Саонра Вомрейс на ходу соскочила с седла и шла к ней. Волосы в беспорядке, безумие во взгляде, нож в руках. Женщина даже не посмотрела на мертвых стражников. Интересовала ее лишь Кейла. Подошла ближе, встав против нее почти лицом к лицу. «Мы сражаемся», — выдохнула она. «Идем на штурм, истекаем кровью и умираем. Оставляем там наших братьев. Мы поклялись, что сожжем ваши фургоны, потому что...» Внезапным движением она схватила Кейлу за рубаху на груди и притянула к себе. «Они смотрят на тебя, идущие в бой. Мы поклялись за разбитые сердца, предательство. А теперь у нас нет ни гнева, ни боевой ярости, которая потрясла бы небеса. Когда я сказала им, что ты не желаешь милости, некоторые просили тебя о прощении. Тебя! А к тому же духи отвернулись от нас, столпы мертвы, у нас неоткуда взять благословение». Саонра оттолкнула ее резко, взмахнула перед лицом ножом. «Проси прощения за то, что вы сделали, что были у тебя мать и отец, что они выбрали тебя вместо...» Взблеснула. Нож отлетел в сторону. Женщина упала на землю, на спину. Глаза широко открыты, рот искривлен удивлением. «Он! Откуда ты здесь взялся? Как? Но был!» Ее братик подскочил к ней одним прыжком, склонился над лежащей женщиной. Узкий клинок уперся ей в щеку, когти на левой руке слегка подрагивали. Тишина. «Убей ее!» Что-то в Кейле выло и верещало. «Убей, убей, убей!» Мальчишка трясся, ждал. Шрам на спине потемнел. Он обернулся к ней и посмотрел как-то странно. Сделал движение рукою. Клинок исчез. Потом он ухватил когтистой ладонью за ближайшую жердь, что принялась виться и биться под тем прикосновением, а вторую ладонь положил на голову женщине. Тишина. А потом Уанея закричала. Схватившись за голову, будто пытаясь оторвать его руку, она орала. Вырвалась, наконец. На четвереньках добралась до ближайшей жерди и обеими руками вцепилась в нее. Дерево пульсировало лицами. «Нет, нет, нет, нет!» Крик этот чуть другой. Он отчаянный. Слова выдыхались, выплевывались к небесам, резали воздух, словно летящие стрелы. Женщина глядела на Кейлу диким взглядом. «Нет, дитя, нет! Это неправда! Это духи здесь! Не при столпах, а здесь! Они! Ты! Я сейчас!» Встала. Осмотрелась и потянулась за лежащим на земле ножом. Вспышка. Нож полетел на землю, а он встал между ними. Из лагеря Сахрендеев доносились отзвуки от сбора новых отрядов, готовящихся к атаке. Тогда в левое плечо мальчишки ударила стрела. И послышался цокот копыт. Земля задрожала. Кейла уголком глаза увидела всадников. 10, может, больше. Серебряные кольчуги, высокие шлемы. Еще 2 выстрелили из лука, но на этот раз ее брат был готов. Уклонился, потом сделал 2 быстрых шага к Кейле. Положил ей 1 руку на голову, 2 схватил деревянный шест треноги. Женщина на земле шире открыла глаза. Всадники неслись, склонив копья. За ними, на кобыле в яблоках, сидела некая фигура, темная и светлая одновременно, и воздух наполняли грохот и крики. Духи орали, а кони начали пугаться, останавливаясь, и вставали дыбом. А в ней... Что-то рушилось, словно внутри нее открылась огромная дыра, всасывающая все вокруг. Она попыталась отодвинуться от той дыры. Но как отодвинуться от того, что у тебя под сердцем? Она распахнула рот в немом крике. «Нет, нет, нет, нет!» Ближайший всадник остановился в каких-то 30 шагах от них. Его конь замер на месте на прямых ногах. Изо рта его потекла пена. Другие кони тоже не желали скакать. Воинов подгонял крик. Наконец они соскочили с седела и зашагали вперед с саблями в руках. Дюжина мужчин против женщины и 2 детей. Все происходило медленно, будто во сне. Небо делалось все бледнее, все светлее. Трава потемнела, из ниоткуда появился ветер. Для Кейлы это не имело значения. Духи пульсировали в ее крови. Духи Сахрендеев, духи погибших фургонщиков, странно соединенные, сплетали историю, что свалилась на нее, словно снежная лавина. Им нельзя было сопротивляться, от них нельзя отвернуться, выкрикнуть свое несогласие, потому что история их вливалась прямиком в душу. Она смотрела на лежащую на земле женщину и начала плакать. Подбегающие воины были уже совсем близко, 15 шагов. Подняли сабли для удара, мир на миг сделался черно-белым, и внезапно небо вспыхнуло. Из ниоткуда появился демон с топором. Острие описало широкий полукруг и разрубило бок первого кочевника, а потом, не теряя скорости, ударило в следующего. Низко, на высоте коленей, и нога мужчины отделилась от тела. Распахнулись врата хаоса, свет выплевывал новых и новых демонов, Все они были сложены из черноты и теней, окружены облаком пыли, воняли гнилыми яйцами. А тот первый продолжал сражаться. Топор его рубил воздух в поисках новых и новых тел. Демон ворвался между двумя сикахландийцами, мощным ударом отрубил первому руку, уходя от неловкого укола, и ударил снизу, обухом. Лицо воина превратилось в месиво. Кочевники умелы, следующие бросились на чудовище, а оно отгородилось от них низким плоским круговым ударом, на миг закрутившись в нескольких безумных пируэтах, а длина рукояти не позволяла врагам подойти, и тогда начали петь арбалеты. Раз, два, три. Светлые кольчуги взорвались кровавыми гейзерами, люди затанцевали пляску смерти, вздрагивая и рушась на землю. Двое последних сикахландийцев попытались сбежать, но стрелы догнали их и повалили на землю. Конец. Черная пыль медленно опадала, а она, Кейла из рода Калевенхов, свисала на крюках между демонами, упавшими с неба. На миг все замерло в неподвижности. И тогда та светло-темная фигура поворотила коня и погнала в сторону лагеря наездников бури. В тот самый миг Кейла услыхала покашливание, проклятие, какой-то странный полубезумный смех. А демон, который первым пролил кровь, развернулся к товарищам и усмехнулся. Его черно-синее лицо сморщилось в дикой гримасе. «Проклятие! Я надеюсь, что зарубил тех, кого нужно. Но они появились так внезапно. Он махнул рукою, рассеивая в воздухе несколько горстей черной пыли. «Мек. Говорят, на Мекхе», — поняла она. Более того, кажется, она их узнала. «Это они вели нас через горы». Одна из фигур, поменьше остальных, подошла ближе. Внимательно всмотрелась в нее взглядом того, кто перестал доверять собственным глазам. Протянула руку и осторожно прикоснулась к ее щеке. «Кей? Кейла?» Она лишь улыбнулась и показала на Анахо-Ло. «Привет, кузина». Но Кайлиан не видела этого, глядя на нее словно на какое-то чудо, слишком удивительное, чтобы оказаться правдивым. Кейле показалось, словно на взгляд ее наложился взгляд кого-то еще, дикого и чужого. И внезапно девушка развернулась на пятки и прыгнула. Сабля превратилась в сверкающий полукруг, замерев рядом с лицом Саонры Вамрейс. «Что ты с ней, сука, сделала?» Кейла попыталась поймать взгляд парня, ее братишки, который стоял между вооруженными людьми спокойно, будто все это было лишь каким-то представлением. Казалось, он игнорирует стрелу, прошившую его тело над ключицей. Он понял ее без слов. Сделал два шага и встал между Кайлиан и Уэннея. На короткий удар сердца вокруг треноги стало совершенно тихо, а потом тишину прервал шепот, настолько неожиданный, что на него обращаешь внимание, словно на крик. «Господин лейтенант, полагаю, мы уже не в горах». Вот. Галоп на конской спине вдоль приготовившихся к бою рядов. Вот крик и шум, вот плач, странные ломкие плач и руки, которые тянутся прикоснуться к ней. Вот земля под ногами, пульсирующая от собравшихся вокруг духов, и собаки. Смешные большие черно-серые псы, поджимающие под себя хвосты и сикающие от страха. Вот тепло груди, в которую она упирается. Сейчас крик и размахивание руками. Вот бег в сторону четырехугольных шатров, крики стражи лагеря, луки, натягивающиеся при виде вооруженных чужаков. Вот прикосновение, легкое, почти ласкающее, и вот нож, обрезающий ремни. Вот движение, рождающееся между шеренгами вооруженных, которые сперва стоят, окаменев, а потом пошатываются и морщатся, будто крик этот оказался камнем, брошенным в стоячую воду. Кони ломают строй. Одни выезжают вперед, остальные отступают. Кто-то соскакивает на землю и бежит к ближайшим шатрам. Вот вис на крюках, красный туман, затмевающий взоры смех зевак. Вот рука, вытягивающая крюки из тела, и рука, втыкающая их под кожу. Вот вид лиц, исполненных яростью и гневом. Вот короткий жест, лихорадочный приказ и стрелы, направленные в землю. Вот замешательство и весть, бегущая от шатра к шатру. Вот конь, кобыла, прекрасная, словно мечта, и белая, словно снег. Вот Кайлиан, который орет что-то и ругается, и вырывается из хватки солдат. Вот краска на конском лбу и крик, и снова гнев и отчаяние, и жажда, и боль, и дергание, и конская спина. Это все вот сразу, одновременно. Каждая минута, каждый образ. Невозможно отличить то, что нынче, от того, что было, и от того, что сейчас будет. Единственной постоянной вещью остается он. Черный чуб, бледные руки, всегда слева от нее, окруженный пустым пространством в несколько футов. Будто каждый, кто оказывался вблизи, знал, что не следует слишком приближаться к нему. А потом галоп через затянутую дымом землю. Земля смердела. До этой поры М. Клавесевер-Гореф даже не представлял, что она может смердеть так сильно, но Хас лишь проворчал, что если ему что-то не нравится, то он может сваливать на четыре ветра. И никто, даже Боутану всего лагеря, не обладал отвагой, чтобы ответить на такое безрассудство. Ни тому, кто выглядел как полузамерзший труп, синий и бледный, с запавшими глазами и волосами, слазящими с черепа вместе с кожей, с руками, пальцы на которых ломались от малейшего прикосновения. Колдун не спал всю ночь, как и остальная четверка и все их ученики. Они не могли отбивать атаки жереберов непосредственно. Не просто сопротивляться тому, кого ты не видишь и кто мечет заклинания на ходу. Но все же они пытались. Хас накладывал заслоны холода, замораживал борта фургонов, охлаждал места, которые от пожара отделяла лишь искра. Пропускал сквозь тело столько силы, что оно в конце концов начало сдаваться. Но они дали время. Он и другие колдуны, благодаря чему фургонщики приготовились к последней битве. М. Клевес осмотрелся по линии укреплений, делая обход вместе с Андеверсом, которого все считали его заместителем. Ночью кузнец командовал на тех участках, где атаковали Сахрендеи, и люди уже рассказывали о холодной ярости Андеверса и кучах трупов, что падали под лезвием его топора, и о том, как он лично командовал шестью контратаками. Ему завидовали из-за этой привилегии. Боутану имел право лично вставать в бой лишь на последней линии обороны. Ранее же должен был держаться от боев подальше. Он отказался от активной защиты трех внешних линий. Всякий раз, когда на них шла атака, они отступали, позволяя врагу сжечь фургоны, а потом дрались на следующий. Когда кочевники отступали и ждали, пока жар разгрызет борта, чтобы проще было их поджечь, тоже отступали. Такова была роль лепестков мертвого цветка — затормозить врага, измучить его шаманов, заставить терять время, а вернее дать время защитникам. На четвертой линии они укрепляли фургоны землей, копали перед ними рвы, набрасывая вырытые на борта, пока не создавался накат, из-под которого торчала только верхняя часть повозок. Чтобы сухая пыль, сходившая здесь на землю, не падала вниз от легчайшего дуновения ветерка, надлежало ее увлажнить. А какую влагу могут предложить 30 тысяч человек, для которых важен каждый глоток воды? Он приказал всю ночь опорожняться всем в специально предназначенные для этих целей бочки. Приказал также собирать конский навоз. Сухим он прекрасно горел, но против свежего огонь был бессилен. А теперь защищаемые линии обороны немилосердно воняли, но существовал шанс, что колдуны фургонщиков смогут отдохнуть, поскольку потоки жара, высылаемые жереберами, не причиняли вреда земле. Если можно было это назвать землей. Но при взгляде на Хаса становилось ясно, что если старый колдун ляжет спать, то уже не встанет. На ногах его удерживали лишь ярость, злоба и упорство, а еще желание перебить как можно больше захрендеев. А они уже поубивали некоторых число. Обе стороны сражались отважно и дико, хоть от тех проклятых убийц он и не ожидал подобного упорства. Но только утро должно было принести настоящий бой. Боутану не рассчитывал на победу, которая случилась бы, лишь если бы они обескровили захрендеев настолько, чтобы те отказались от осады. Но если ему удалось бы удержать лагерь до ночи, у них оставался бы шанс на помощь. Лагерь Авлер уже должен сойти с гор и направляться в их сторону, если... Он прервал эти пустые размышления и почти рассмеялся. Люди его ехали половину дня, на вторую его половину и всю ночь сражались. а он искренне сомневался, что кочевники задействовали в атаке силы больше пятой части того, что у них имелось. Молнии еще даже не обнажали сабель. Сахрендеи отправляли в бой отряды по 1000 человек. Даже удар у Кредо наверняка было еще с десяток тысяч всадников. Это не будет равная битва. А подмога? Разве Явенер глупец? И где остальные сыны войны? И сколько всадников нужно, чтобы заставить обоз окопаться? Не будет подмоги. Это были странные, горькие и циничные мысли, липкие, будто смола, и, как она, замедляющие. Боутан улыбнулся им и сплюнул, чтобы не тратить влагу прямо в одну из специальных бочек. Если все так, если подмоги не будет, что ж, так тому и быть. Но кочевники станут плакать 100 лет подряд, вспоминая битву при Броде на Лассе. А Сахрендей от одной мысли о ней станут сикать себе по ногам. Он вскочил на баррикаду, оглядывая окрестности. Дым от догорающих фургонов затягивал округу. Синий туман ограничивал видимость до нескольких десятков ярдов. К счастью, колдуны твердили, что через четверть часа или через полчаса подует ветер. И тогда должно было начаться. Этот лепесток, состоящий из нескольких фургонов, поставленных в полукруг, был ближе прочих к лагерю Сахрендеев. Он уже отбил одну из атак, а Боутану надеялся, что именно сюда те направят и следующую. Уже куда более серьезную. Он и сам бы послал первый удар сюда, поскольку они сильнее прочих выставлялись вперед, и отступать они уже не станут. Он увидел впереди движение. Двое посланных на разведку фургонщиков как раз волокли по земле пленника. Из груди его торчали обломанные древки двух стрел, но раненый все еще подавал признаки жизни. Разведчики добрались до баррикад, им на помощь выскочили еще несколько воинов и в два счета перебросили кочевника в круг фургонов. Тот даже не застонал. «Говори!» — Эм Клэвис обратился к старшему из разведчиков. «Те два листка еще стоят. Потеряли часть фургонов и сузили круг, но держатся. С полуночи их почти не атаковали». «А мои приказы?» Мужчина чуть улыбнулся, усталым жестом протирая глаза. «Командир листка приказал мне засунуть их себе в задницу. Не для того, — сказал он, — я столько времени оборонялся, чтобы теперь отдать эти фургоны ни за что. Остались». «Все?» «Ни один не захотел вернуться». Собственно, он мог этого ожидать. Экипажи боевых фургонов неохотно покидали свои повозки. «Сказал еще, что заслонит нас, насколько сможет. Перед ними лагерь Сахрендеев. Сукины дети с рассвета готовятся к главной атаке». «Ты это видел?» «Да, чуть ли не все вышли на поле, 1020». «А он?» — кивнул Боутану на раненого. «Мы нашли его ярдах в 100 отсюда, еще дышал». «Скажет он нам больше, чем ты?» «Полагаю, нет». Боутану углядел на пленника. «Молодой, 20 с небольшим, черная борода, высоко подбритые волосы, кожаный панцирь с характерным тиснением. Глиндой, родное племя Аманова Красного. Интересно, видел ли он, как убивают детей фургонщиков?» «Займитесь им», — сказал Вергоров громко. «Их не пришлось поощрять. Сперва двое, затем трое, а потом с десяток полтора людей окружили лежащего, а потом подняли оружие. Ударили одновременно. Эм Клавес Вергоров посмотрел на лица. Каменные мины, бесстрастные взгляды. «Такова ваша месть», — подумал он. «Когда мы отправляемся в последний бой, горит в нас огонь. Но когда враг перед нами, мы словно отлиты из бронзы скульптуры. Холодные и равнодушные. Традиция. Не говоря о чувствах, не выказывая их, лицо — маска души, особенно когда глядят другие. Когда бы ни Аванахо, наши женщины никогда бы не услышали топот копыт. Один конь. В тишине, которая стояла над полем битвы, звук копыт разносился очень далеко. Всадник ехал сперва галопом, потом рысью, потом шагом, и был все ближе. Несколько ближайших фургонщиков уперли в борта арбалеты, целясь в расплывчатую фигуру. Из дыма вышла богиня. Боутану открыл рот и замер. В их сторону шагала снежно-белая кобыла с золотой звездочкой во лбу. Шла спокойно, без испуга, а у всадника, что сидел сверху, не было ни седла, ни уздечки. Лааль. Он услыхал ропот за спиной, короткий шум, скрежещущий голос Хаса, напоминающий звук ломающегося льда. Неважно. На миг, на один короткий удар сердца Энклевес оказался между белыми копытами в тени ее ноздрей. Я засомневался. Прости мне, госпожа. А потом, словно кто-то вылил ему на голову бочонок холодной воды, Боутану заметил, что всадников на ее спине двое, а рядом с лошадью, обычной сивой кобылой, бежит еще кто-то, что бока лошади испятнаны кровью, а грива ее не настолько уж бела, как должна бы, а звездочка во лбу расплывается бесформенным пятном, что это паршивая, мерзкая, проклятая уловка, чтобы подобраться поближе к фургонам, издевка над их верой и попытка выставить ее на посмешище. Он ухватил ближайшего арбалетчика за руку, вырвал у него оружие. Видимо, над краем арбалета всадник был просто обычным смертным. Какая-то сила подбила ему арбалет вверх. Стрела ушла в воздух. Андеверс. Он стоял и смотрел, а губы его странно шевелились. «Кейла», — прошептал кузнец. Вот галоп сквозь дым, вот седые клочья дыма, образующие странные формы люди, животные, чудовища. Вот копыта, огромная, словно гора. Сивая кобыла объезжает ее по кругу, хотя всадник этого, кажется, не замечает. Вот гигантский меч, воткнутый в землю, и группа четвероруких созданий, что стоят и смотрят. Она машет им рукою. Вот смрад, запах мочи и кала, линия фургонов, полузасыпанных какой-то грязью, и сотни таращащихся на нее лиц. Вот спокойствие, вот гарь, вот тишина. Стоят. Их троица. Женщина, которую она некогда ненавидела, мальчик, что не говорит, и она. Кейла Калевенх, которой нужно кое-что сделать. Духи танцуют вокруг, показывают картины. Лагерь Сахрандеев охвачен хаосом. Сотни, тысячи людей, тянущихся к резным столпам. Амурех Вормейс сидит на лошади с топором в руке. Лицо его дрожит. Светловолосая невольница стоит на коленях и возносит ладони в немой молитве к своей богине. Плачет. Крик. Все более громкий. Наконец, один человек, мужчина, лупит головой в столб шатра, пока кровь не начинает пятнать дерево. Тот крик несется, его подхватывают остальные. Кто-то вытаскивает нож и широко режет себя по щеке. Кровь брызжет на землю. Духи довольны. Такое отчаяние выгибает окоем. Над лагерем Сахрандеев, кажется, проваливается небо. Вот крик со стороны фургонов. Один из них вырван из линий. Они въезжают внутрь. Лица. Мужчины и женщины. Лица смуглые, прекрасные, диким очарованием, серьезные и грозные. Вот оружие во многих руках. Вот тишина. И движение, которое привлекает внимание. Лицо отца, исхудавшее и странное. Она не помнит, чтобы у него было столько седых волос. Не помнит, чтобы он когда-либо плакал. Вот внезапная дрожь, пробегающая толпой, и десятки протянутых к ней рук. Нет, не к ней, но к женщине позади. Кто-то хватает ее за ногу, кто-то тянет с другой стороны, пытаясь сбросить с лошади. Мечи и топоры начинают свой танец. Некоторые клинки все еще в крови. Вот, наконец, полный вдох и боль. «Нет!» Вопль словно не из ее горла, мощный и сильный. Кобыла фыркает и поворачивается, отталкивая людей и освобождая место. Вот внезапная неподвижность, когда все застывает. Вот шепот. Едва различимый, но она откуда-то знает, что слышат все. «Скажи им, скажи, как твое имя?» Вот тишина и ответ, который ломает в ней все. «Нет». Вот удивление и боль. Взгляд назад, в лицо женщины и взгляд туда, куда смотрит она. Вот печаль и стоны духов, которые ту печаль чувствуют. Вот тело, лежащее на земле, изуродованное десятками ударов. Вот молодое бородатое лицо, застывшее от боли. Вот голос Саонры Вомрейс. «Нет, не скажу. Не сейчас. Скажу, как звался он. Гарвен Моверс из клана Зеленого Орла, 27 лет. Был он хорошим мужем и отцом, прекрасным воином». Вот тишина. Еще более глубокая, чем раньше. Тишина абсолютная. «Когда был он мальчишкой, любил бегать за жеребятами и кушать овсяные лепешки. Мать называла его Дерконерс по деду. Дерконерс из рода Манелехов». Вот, словно ветер, поднимающийся здесь и летящий во все стороны. Вот вопрос. Может ли знание сломать людей? Может ли оно сгибать их напополам, отбирать дыхание, разжимать ладони, сжатые на рукояти оружия, сгибать колени, красить лица белым? Вот осознание, что несколько фургонщиков вскакивает на баррикаду и, используя анахола, передают весть дальше. Вот понимание, что на других лепестках появляются новые верданно, а весть летит дальше, и ее ничто уже не удержит. Женщина набирает в грудь воздуха и начинает говорить. «Госманер из рода Цедеваров убит стрелой, Кансар из Веленихов топором, Заферох из Болумонов мечом, Йовли...» Имена текут непрерывно, а каждая, словно камень, давящий на плечи окружающих их людей. Расходятся волны жестов низкого языка, вместе с ними, словно пожар в степи, расходится осознание. Там, где имена падают в должное место, колени втыкаются в землю, а из груди вырывается стон, потому что анахола в своей бережливости всегда говорит больше, чем нам кажется на первый взгляд. Наши дети. Мы убиваем наших детей. Вот тишина и голос, который перечисляет имена всех волков, погибших в атаках на мертвый цветок. Первые имена. Вот лицо отца, болезненно близкое и далекое одновременно. Словно Кейла глядит одновременно на двоих людей. Кузнеца силача, ломающего подковы в руке, и старика с глазами, наполненными слезами. Видит в тех глазах просьбу и знает, что ее придется отвергнуть. «Это правда. Вы называли их бородачами, помнишь?» — шепчет Кейла. «Сахрендеев, когда еще считали их друзьями? Мы смешали с ними кровь коней. Стада. Смешали с ними наши рассказы и наши шутки. Мы говорили бородачи, а они говорили молокососы. Наши мужчины носят длинные волосы, всегда гладко бреются. Они носят короткие волосы и бороды. Наши женщины стригут волосы и почти не красятся. Так сложилось. Их отпускают волосы всю жизнь и с детства используют краски для лица. Носят сережки в ушах. Я видела это на крюках, когда пришли ко мне духи. Кажется, что имена будут течь потоком нескончаемым. Вот знание, что это неправда. «Побрей его», — указывает она отцу на мертвого пленника. «И добавь длинные волосы. Умой ей лицо и отрежь волосы до плеч. Увидишь моего брата и мою сестру». Имена заканчиваются. Было их больше 200, может, 300. Остальные — это раненые, чья судьба в руках Лааль. Вот тишина. Очередная тишина, очередная ее степень и вопрос, которому должно пасть. «Почему? Почему вы с нами сражаетесь?» «Сказали им». Кейла улыбается и знает, что на самом деле через нее улыбаются духи. «Сказали Сахрендеем, что отец войны приказал вам отдать большую часть лошадей, потому что ему нужны были скакуны вместо тех, что он потерял в Империи. А вы отказались, убили послов и сбежали на запад». «Чтобы спасти своих лошадей», — шепчет Саонра Вомрейс, и в шепоте том такое чувство нанесенной обиды, что и небо начинает раскалываться. «Сказали, что вы оставили нас и сбежали, чтобы сохранить своих лошадей». «Нам сказали», — вырывается у кого-то сбоку, а Кейла, хотя и знает эту историю, потому что духи все еще поют в ее венах, ведает, что это должно быть произнесено. «Что Явенир начал подозревать о союзе между Сахрендеями и нами, а потому повелел им убить наших детей, чтобы те доказали свою верность, а они их убили». Ее сестра наклоняет лицо, шепчет. «Он и приказал. Сахрендеи советовались 3 дня и 3 ночи. Мы жили между ними несколько лет как гости, а не как заложники. Сами они потеряли большую часть молодежи во время войны, потому считали нас собственными детьми, но не имели достаточной сил, чтобы нас оберечь. Как скрыть 8000 детей, которые не ездят верхом? Как обмануть шпионов отца войны? Они рискнули всем, что имели. Если бы Явенир узнал...» Поднимает голову и улыбается с безумием. «Потом пришел к нам Аманов Красный и спросил, что мы решили. Спросил детей, самому старшему из которых было 12 лет, рискнуть ли ему жизнью своего народа, чтобы нас спасти? Детей, которые чувствовали себя преданными и обманутыми, которые ненавидели своих родителей, как никого другого на свете. Я была при этом, была там как ребенок, видела, как мой будущий муж отрекается от собственного отца, отрекается от имени и вскакивает на спину лошади, чтобы взять новое. Когда пришли сикахландийские посланники, увидели свежевскопанную землю, окропленную кровью, и всех в лагерях, ездящих верхом. Этого хватило. Рассказ расходится по лагерю короткими фразами на низком языке. Она хола не предназначена для таких историй. Это язык команд или сплетен, передаваемых друг другу во время пути, когда не стоит надрывать глотки, но действует. А ее сестра снова шепчет. «Мы ненавидели вас, словно заразу. Все эти годы мечтали о том времени, когда вы придете, а мы сожжем ваши фургоны, убьем лошадей и, стоя над их трупами, выкрикнем собственные имена. Но время шло, а вы не возвращались. Ненависть застывает. Немного таких, кто умеет бесконечно поддерживать ее. Мы росли, создавали семьи, сражались и убивали, защищая их. Родились у нас дети, смех которых вытапливал жар из сердец. Осталась пустота. Даже когда вы вернулись, когда выехали на возвышенность, ненависть и злость вернулись, но на короткое время. Если бы вы вернулись и снова сбежали, мы бы не преследовали вас. Сражались бы с вами, но без того гнева, который мы надеялись найти. Но как? Как нам было сказать, что это мы? И кому нужно было это говорить? Тем, кто выбрал лошадей вместо собственных детей? Даже когда нет гнева, остается гордость. Кейла чувствует прикосновение. Саонра прячет лицо в ее волосах. Она там висела. Мой муж забрал ее из лагеря Дару Кредо, такую маленькую и такую смелую. Она сражалась, даже когда руки у нее были связаны. А потом она пыталась сбежать. Наверняка, чтобы предупредить вас, а ее поймали и повесили на крюках. Мы сказали, что ж, не наше дело, все равно она тотчас примется хныкать и молить о стреле. Она сама виновата. Что-то горячее пробрало ей затылок. Она висела там так долго, что родовые духи Сахарндеев пришли к ней. Им было интересно, кого воспитала империя. Интересно, плачет ли она над грехами своих предков. Хотели увидеть ее боль, а потом началась битва, и пришли ваши духи, погибших воинов, и что-то изменилось. Не все уходят в дом сна. Те, у кого еще есть незавершенное дело, остаются. И тогда, впервые со времени, когда вы покинули возвышенность, духи Верданно и Сахарндея встретились в одном месте, под треногой, на которой умирал ребенок. А мы смотрели и удивлялись, отчего она до сих пор не молит о милости. Но смотрели и видели себя, какими мы были годы назад, покинутые и обреченные на смерть. Мы даже предложили ей помощь. Железный наконечник на длинном древке. А родовые духи все не приходили к родовым столпам, хоть мы и ждали. И снова в нас зародился гнев. А я поехала под треногу, чтобы дать ей отдых. Простите, простите, простите. Значит, затем-то и был нужен ей нож. Улыбнулась Кейла и шевельнула рукою. Ничего не случилось. Я дотронулась до одной из жердей, и они ко мне пришли. Духи. И показали мне правду. Правду? Толпа вокруг густеет. Люди тянутся из соседних лепестков, перепрыгивают повозки, идут, покачиваясь, словно в пьяном ошеломлении. Мужчины и женщины. Главным образом те, кто помнил кровавый марш. Есть в них какая-то хрупкость и беспомощность. Глаза их пусты, лица безоружны. «Кто?» — доносится со стороны хриплый голос. «Кто с нами это сделал?» Вот смех. Странный смех, немного дикий, немного безумный. И слыша тот смех, Кейла знает, что не только через нее говорят духи. Уэнея — истинная, говорящая с предками. Кого зовут Лисом Степей? У кого после поражения от Мейкана закачался над головой золотой шатер? Кто боялся, что отец мира возжелает созвать большое вече? Кому вожди племен готовы были вцепиться в глотку и грозили разорвать лошадьми? Кто потерпел поражение и оставил 50 тысяч трупов, гниющих под городом? Не было трофеев, не было невольников, скота или лошадей, а откуда их взять? Он не был уверен до конца, сговариваются ли против него Верданно и Сахарндеи, но что с того? Через несколько лет вы восстановили ваше богатство, а он хотел видеть ваши стада и табуны, золото, упряжь, оружие и имущество. Ему нужна была победоносная война, что отвлекла бы внимание от поражения империи, но даже он не мог ударить на возвышенность просто так, без причины. Другое дело, если бы Верданна подняли бунт. Голос стихнет. Единственным приказом и единственной ложью он сберег власть, дал своим сыновьям победную войну, получил ваш скот и табуны, и, что важнее, получил вашу землю. Сумел отделить недовольные племена богатыми пастбищами. Мог передвинуть сахрендеев на север, подальше от себя. Сумел вбить клин между друзьями. Знаете ли, что наши духи даже теперь удивляются его поступкам? Вот движение. Кто-то проталкивается сквозь толпу. Женщина. Старая, со спутанными волосами, с лицом, отмеченным свежими царапинами от ногтей, разодравших щеки до мяса. Вот взгляд, полный безумия. Женщина идет, покачиваясь, а все уходят с ее дороги. Она доходит и преклоняет колени. Минуту старческие ладони гладят лицо мертвого пленника. Наконец она поворачивается и ведет взглядом вокруг, а те, чье оружие в свежей крови, бледнеют. Старуха подходит к ближайшему и протягивает уверенную руку к его каваю. Вот удивление. Без ропота осуждения. Вооруженная ножом, до которого она не имеет права дотрагиваться, она отворачивается и выходит сквозь дыру в баррикаде. Исчезает в дымке. Вот тишина и хмыканье. «Одна она всех не убьет», — говорит Боутану сдавленным голосом. «Знаю». Ее отец не говорит, но сопит и смотрит как-то странно, сжимая кулаки. «Где Ламерей?» «Здесь». Аверох Мантор появляется в поле зрения, сжавшийся, меньший, чем обычно. «Сколько у нас колесниц?» «С тысячу, может, меньше, но возниц меньше, чем наполовину. Мы потеряли больше людей, чем лошадей». «Нева». «Вот старшая сестра в кожаном панцире и шлеме, с луком в руках. Из них троих она лучше прочих управлялась с оружием. Вот несмелые прикосновения и дрожание губ». «Сколько из вас умеют пользоваться колесницей?» 400. Вот понимание и тихий смех. Вот что делала вторая, когда исчезала на постоях, училась с другими девушками запретному воинскому искусству. Вот пропитанное веселостью любопытство. Носит ли она еще и каваю? «Поедете?» Вот взгляд в глаза сестры и удивление, что так можно измениться всего-то за несколько дней. «Где колесницы?» Вот движение вокруг, но люди не возвращаются на свои места, но выходят из мертвого цветка все больше и больше. Лепестки пустеют, и кажется, что эта человеческая река никогда не иссякнет. Вот знание, что весть о старухе, идущей с ножом мстить за сына, уже разошлась лагерем, и люди шагают следом за ней. Вот знание, что никто и ничто их нынче не удержит. «Удивление, говоришь?» Вот непонимание, как у отца может быть такой голос? Черный, черный голос. Вот прикосновение и снятие ее с лошади. Вот прижимает ее к широкой груди. «Я положу ее в безопасном месте, а потом мы расскажем тебе, дитя, что значит наше удивление. Как звали тебя родители?» «Саева Маверонг». «Я знал твою мать. У тебя ее глаза. Подождешь ли меня здесь, чтобы я мог поехать с тобой в ваш лагерь?» «Да». А потом отец относит ее на руках. Рядом с ними он, на которого почти никто не обращает внимания. Ее брат, опекун. Копна темных волос и худые руки. Вот жилой фургон и кровать. Вот прикосновение лица. Улыбка, как ухмылка после вырванного зуба. Шепот «Прости, доченька». Вот веселость, что нынче все взрослые просят у нее прощения. «Ты будешь здесь в безопасности, пока мы не закончим это. Оставлю тебе лампу». Вот захлопнувшаяся дверь и маленькая лампа, разгоняющая по углам тьму. Вот духи.